Сергей Гончаров. Выстрел в Бога. Матвей жил обычной жизнью. Ходил на работу, встречался с девушкой, а по ночам общался с самим собой из параллельных реальностей. Все бы ничего, но накануне 2020 года кто-то решает, что общение между мирами надо прекратить, а для этого их следует уничтожить. Все. А что может вернее уничтожить людей, чем боевой вирус? Матвей любил разговаривать с Богом. Мог это делать часами. Мог беседовать с ним ночи напролет. «Не получилось бы», — покачал головой Матвей. «Ушла бы она все равно. Не сегодня, так завтра». Он сидел на стуле в ванной комнате. На раковине горела свеча. Огненные блики прыгали по стенам, выложенным голубым кафелем. На стиральной машине пустовала термокружка, в которой еще пару часов назад находился кофе. Рядом лежал мобильник. Пахло воском. «Я не верю, что всему виной этот айфон», — сказал Матвей утопленному в стене зеркалу. «Проблема глубже. Я изначально ошибся с выбором. Это не мой человек. Не тот человек, который должен быть со мной». «А кто должен быть с тобой?» — поинтересовался двойник из зеркала. Он также сидел в ванной комнате перед зеркалом. У него также горела свеча, только бледно-розового цвета. Да и плитка на стенах имела зеленоватый оттенок. А вместо ванной стояла душевая кабина. Если Матвей дома носил синие треники с оттянутыми коленями и красную застиранную майку, то Бог всегда представал в черных джинсах и белой футболке. «Какой ты представляешь женщину, которая будет рядом с тобой?» — спросил двойник по прозвищу Бог. «Добрая, умная», — начал загибать пальцы Матвей. «Нет, даже не умная, а мудрая, хозяйственная, понимающая, разделяющая мое мировоззрение и мои интересы. Ласково еще. И чтобы мозг не выносила из всяких брошенных носков, а сама их поднимала и вешала, куда считает нужным. И еще, самое главное, не меркантильную. Таких я теперь буду за 3 километра обходить». Двойник поджал губу и покивал. Матвей неосознанно старался походить на Бога, поэтому носил точно такую же стрижку и раз в пару недель брился. Утро у обоих всегда начиналось после полудня. Ведь каждую ночь они проводили в ванной комнате, общаясь с двойниками из других миров. «А ты, парень, не промах», — хмыкнул Бог. «Мне кажется, ты собрал все лучшие женские качества и теперь хочешь найти такую девушку». «А почему и нет?» Матвей улыбнулся лишь левым уголком губ. «Может, ты мне подскажешь, где такую найти?» «Я?» Бог ткнул себя пальцем в грудь. «Ты забыл, что я полгода назад развелся?» «Анжела — замечательная девушка, на первый взгляд. Только о деньгах слишком много думает. Ей все обычное не то и не это. Да и вообще, как оказалось, она клюнула не на меня, а на деньги моего отца». С досады махнул он рукой. «Зачем я это рассказываю, если ты и так все знаешь?» «Так что ничем я тебе не помогу. Я и себе-то помочь не могу». «Что ж», — пожал плечами Матвей. «Я, если честно, и не надеялся на твою помощь в этом вопросе. Надо искать. Как говорится, кто ищет, тот найдет. Рано или поздно, но найдет». «Чтобы найти такую девушку, надо самому иметь ряд качеств», — посмотрел Бог в глаза Матвея. «Сам должен понимать, каких. У тебя они есть?» Ответить Матвей не успел. Телефон разразился мелодией. Он его взял, выключил будильник, поставленный на 5:20 утра. «Пора закругляться», — с грустью сказал Матвей. «Скоро солнце взойдет, нас разъединит», — сообщил то, что и так знал каждый из двойников. По зеркалу прошла легкая рябь. «Да уж, время подходит», — согласился Бог. «Закончим эту тему в следующий раз, когда зеркало соединит». «Благо, это бывает часто», — констатировал Матвей. «Ладно, пока». Он набрал в рот воздуха, чтобы дунуть на свечу. «Стой!» — крикнул Бог. «Я кое-что забыл». Он наклонился, на секунду скрывшись от Матвея, но тут же распрямился. Теперь он держал в руках коробок. Приподнявшись со стула, Бог протянул этот коробок двойнику. Матвей несколько мгновений смотрел на собственные руки, появившиеся в его ванной из другого мира. Он, конечно, знал, что Бог — единственный из двойников, который мог не только передавать вещи через зеркало, но и перемещаться в другие миры. Остальные двойники могли друг с другом лишь разговаривать. Для всех них, кроме Бога, зеркало всегда оставалось лишь закрытым окном в параллельный мир. Через это окно можно друг друга видеть, друг с другом разговаривать. Лишь для Бога зеркало в ванной — дверь, через которую можно пройти в любой параллельный мир. Однако он никогда никуда не ходил и ничего не передавал. Поэтому Матвей и впал в легкий ступор, когда Бог протянул ему через зеркало предмет. А еще Матвей понял, что в сердце появилась тревога. Стоило ему увидеть этот обычный с виду коробок. Подобные часто приходят с посылками из Китая. Например, точно в таком же пришел поддельный iPhone, который Матвей подарил своей девушке. Бывшей девушке. Слишком странной казалась ситуация. Странной и необычной. Матвей решил, что именно этим и вызвана тревога. «Бери», — поторопил двойник, — «я же не вечно буду его держать». Матвей принял легкий коробок, пристроил на колени. Запоздало подумал, что мог бы и не брать. Хотя мог ли? Бог бы просто поставил коробок на раковину. Матвей никогда и ни при каких раскладах не сумел бы вернуть его обратно. «Что это?» — хрипло спросил Матвей. Отчего-то горло резко пересохло. «Это шанс на твое безбедное будущее», — улыбнулся двойник. «А вот отсюда поподробнее», — поерзал на стуле Матвей. От безбедного будущего он бы не отказался. Работать комплектовщиком на складе ему порядком опротивило. «Мой отец вложился в кое-какой бизнес», — начал быстро рассказывать Бог, чтобы успеть до того, как зеркало разъединит их миры. «Там разрабатывают бесконечный интернет. Это пока рабочее название. Суть в том, что интернет на скорости 1 гигабайт в секунду будет бесплатен и безлимитен вообще для всех, везде и всегда. Естественно, что поставщик этого интернета будет зарабатывать на рекламе. По подсчетам папы, суммы там получаются просто астрономические. Ведь этим интернетом станут пользоваться вообще все. У тебя в руках один из прототипов. Я такой сейчас раздаю всем нашим. Отец попросил быстро провести тест. Помести его в какое-нибудь людное место, желательно без коробка. Пусть месяц полежит, а потом передашь мне обратно. Я отдам отцу. Они там снимут с этих прототипов все данные, доработают, если надо. После я дам всем вам рабочий образец этого бесконечного интернета». Отец сказал, что поделится также всей документацией. «Тебе останется лишь запустить кампанию по внедрению его в своем мире. И все. Больше в твоей жизни о деньгах тебе думать никогда не придется». Матвей облизнулся от перспектив, которые перед ним открывались. Прямо мечта Емели. Всю жизнь ничего не делать, а потом лишь пошевелить пальцем и заполучить сразу все, да еще и на блюдечке. Правда, он даже приблизительно не представлял, как продукт подобного уровня выводить на мировой рынок. Но сразу решил, что скачает с торрентов пару книг, где будет вся нужная информация. Это феноменальное везение, которого Матвей так долго ждал. Теперь он сможет утереть нос всем тем, кто считал его обыденным неудачником, который в 24 года даже не начал чего-нибудь достигать, а просто плывет по течению. «Подожди!» — внезапно пришли в голову Матвея сразу две мысли. «Твой же отец военный вирусолог. Какой еще интернет?» «И что из того, что он военный вирусолог?» — приподнял двойник левую бровь. «Я ж говорю, какой-то друг предложил ему вложиться в этот бизнес, и он, все просчитав, вложился. Прототипы готовы. Осталось лишь их протестировать, желательно быстро и массово. Вот для этого мое увлечение отражениями пригодилось. Он попросил меня это сделать. Если не хочешь, не надо, я настаивать не буду». «Хочу», — поспешно ответил Матвей, инстинктивно покрепче прижав к себе коробок. «Спасибо. Заранее спасибо». Его резанула фраза «увлечение отражениями». Он впервые услышал ее от Бога. Решил не заострять на этом внимание. «Да еще не за что», — ответил Бог, которого тоже звали Котов Матвей. Впрочем, как и всех-всех других двойников, с которыми по ночам соединяло зеркало ванной комнаты. Поэтому каждый из них носил прозвище, чаще всего связанное либо с профессией, либо с образом жизни. Например, Матвея называли кладовщиком. Это, как я понимаю, интернет наподобие того, что хотел сделать Илон Маск, задал Матвей второй вопрос, возникший после объяснения двойника. «Илон Маск?» — переспросил Бог. «Это кто?» «Ясно», — кивнул Матвей. «У тебя его нет». Миры далеко не всегда идентичны. Какие-то из них шагнули чуть вперед в развитии, другие чуть отстали, третьи вовсе пошли по иному пути. Например, в мире коммуниста, с которым Матвея пару раз соединяло зеркало, вообще не случилось Великой Отечественной войны. Там Третий Рейх так и не напал на СССР, вместо этого начав сотрудничество. Это привело к тому, что в 21 веке мир оказался поделен на три зоны влияния – США, Великогерманского Рейха и СССР. Ничего интересного из разговоров с коммунистом у Матвея, кстати, ни разу не получилось. Ведь этот двойник так яростно предан партии, что готов за нее как умирать, так и убивать. Фанатик, в общем. С ним и поговорить-то особо не о чем. Ведь общих точек соприкосновения так и не нашлось. «Ты, как всегда, ошибаешься», — наставительно поправил Бог. «Это у тебя есть этот Илон Маск. То есть в отражении он есть. А в реальности его никто не знает. И...» Изображение на зеркале пошло волнами. А уже через миг Матвей смотрел на собственное отражение. На этот раз самое настоящее отражение, которое должно показывать благовоспитанное зеркало.